Роберт Томлин обнаружил, что было еще кое-что. Почему он скучал куда больше, чем по летчицким шуткам? Это были полеты. Разумеется, когда накануне он летел в Вашингтон, то был всего лишь обычный перелет. Теперь же все было по-иному. Он как будто перенесся назад во времени и снова оказался на войне. У него был курс, цель и задание. Кроме того, на нем был экспериментальный флотский скафандр Т-2, мечта производителя утягивающего белья, сплошь резина и шнурки, а также кислородные баллоны и настоящий космический шлем, как из планеты комиксов. Его снабдили этим скафандром вчера вечером, когда увидели его высотные крылья и дополнительные топливные баки. «Давай-ка мы подгоним его под тебя», — сказал сержант авиации. «У меня герметизированная кабина», — возразил джетбой. «Ну, на всякий случай. Вдруг ты им понадобишься или что-нибудь пойдет не так?» Скафандр был слишком тесным и пока еще не герметичным. Его явно делали для человека с руками, как у гориллы, и грудью шимпанзе. «Ты оценишь свободное место, если произойдет что-нибудь непредвиденное, и эта штуковина раздуется», — пообещал сержант. «Вам виднее», — пожал плечами джетбой. Теперь, когда вся эскадрилья поднялась в воздух, он был рад, что у него есть это снаряжение. Ему дали задание сопровождать П-80 и вступать в бой только в случае необходимости. Вообще-то, он никогда не был коллективистом. Небо впереди было голубое, как фон в бронзиновской Венере, Купидоне, безумии и времени, но с севера ползло большое облако. Солнце стояло за левым плечом. Эскадрилья набирала высоту. Джетбой покачал крыльями, и все остальные распределились разноуровневым клином и расчехлили орудия. Они оставили винтомоторные самолеты далеко позади и клином потянулись к Манхэттену. Это было похоже на рой рассерженных пчел, вьющихся под соколом. Небо кишело реактивными и винтомоторными истребителями, набиравшими высоту, как облачный фронт урагана. Над ними висел шарообразный объект, который медленно двигался к городу. Там, где надлежало быть глазу урагана, бушевал зенитный огонь, плотнее, чем джетбою доводилось видеть над Европой и Японией. Снаряды рвались слишком низко, на уровне верхних истребителей. «Командование всем эскадрильям. Цель 5-5-0, повторяю, 5-5-0». Движется на восток, северо-восток, со скоростью 2,5 узла. Зенитки не достают. «Прекратите огонь!» – прозвучал в наушниках голос командира эскадрильи. «Мы попытаемся набрать высоту и отклонить его с курса. Эскадрилья Ходиак, следуйте за мной!» Джетбой поднял глаза на небесную синь над головой. Объект продолжал свое медленное продвижение вперед. «Что на нем?» — спросил он командование. «Командование джетбою. Как нам сообщили, там какая-то бомба. Чтобы набрать такую высоту, он должен быть легче воздуха или иметь как минимум 500 тысяч кубических футов объема. Отбой. Начинаю подъем. Если другие самолеты не смогут набрать нужную высоту, отзовите их». В наушниках наступила тишина. Потом послышалось: «Вас понял». П-80 поблескивали над ним, как серебристое распятие, и он направил свой самолет вверх. «Давай, дружище», — сказал он, — «покажем класс». Самолеты один за другим уходили в стороны, скользя в разреженном воздухе. Джетбой слышал лишь собственное дыхание да тонкий пронзительный вой двигателей. «Давай, малыш», — приговаривал он, — «ты справишься». Непонятный объект наверху оказался самодельным летательным аппаратом, сооруженным из дюжины небольших дирижаблей с подвешенной к ним гондолой. Гондола, похоже, в прошлом была корпусом торпедного катера. Больше джетбою разглядеть ничего не удалось. Воздух был фиолетовым и холодным, Следующая остановка – открытый космос. Последние П-80 растворились в синеве. Кое-кто напоследок дал отрывистую очередь. Некоторые делали бочку, как привыкли со времен войны, когда оказывались под бомбардировщиком. Один самолет потерял управление, начал падать и сумел выровняться только через 2 мили. Самолет джетбоя протестующий взвыл. Он почти не слушался штурвала. Томлин с большим трудом снова поднял нос кверху. «Уберите всех с дороги», — сказал он командованию. «Ну-ка, сейчас мы организуем тебе место для боя». Эти слова предназначались самолету. Вниз отправились подвесные баки. Они летели тяжело, напоминая бомбы. «Что, так-то лучше?» — спросил он. Двигатели взревели. Самолет, освободившийся от лишнего груза, рванул вверх и вперед. Роберт нажал на гашетку, пулемет застрекотал. Он дал еще 4 очереди, пока не кончились боеприпасы. Тогда настала очередь обоих 50-миллиметровых пулеметов в хвосте, но и там боезапас быстро кончился. Джетбой перевернулся через нос и ушел в пологое пике, набирая скорость, как лосось, пытающийся сорваться с крючка. Через минуту, задрав нос своего ДБ-1 вверх, он начал подъем, делая широкие круги. Под ним лежал Манхэттен с 7 миллионами жителей. Должно быть, все они сейчас смотрели в небо, зная, что это зрелище может стать последним в их жизни. Может быть, жить в атомный век и означает именно это – все время смотреть в небо и гадать, оно или не оно. Красный самолет спорол воздух, точно бритва. Он был уже совсем близко от цели. Ближе, чем удалось подобраться всем остальным, но все-таки недостаточно близко. У него оставалось всего 5 выстрелов. Самолет набрал высоту, и его начало трясти в разреженном воздухе, как будто он был каким-то красным зверем, пытающимся взобраться по длинному синему гобелену, который немного сползал вниз каждый раз, когда зверь делал рывок вверх. Все, казалось, застыло в ожидании, а затем от гондолы к нему потянулась длинная тонкая цепочка трассирующих снарядов. В ход пошла 75-миллиметровая пушка. Из показаний полицейского Фрэнсиса В. О'Хьюи по прозвищу «Говорящий коп». 15 сентября 1946 года, 18:45. Мы приглядывали за 6-й авеню, пытались помешать людям передавить друг друга в панике. Потом они немного успокоились и стали следить за воздушным боем и всем, что происходило в небе. У одного голубятника с собой оказался бинокль, так что я конфисковал его, поэтому хорошо видел почти все, что происходило. Тем самолетам не повезло, и от зениток, которые палили с Боуэри, тоже толку было немного. Я лично считаю, что армейские должны за это ответить, потому что ПВОшники так струхнули, что забыли завести таймеры на своих ракетах. И я слыхал, что часть из них упала на Бронкс и разнесла в клочья целый дом. В общем, этот красный самолет, ну, то есть самолет джетбоя, все набирал высоту и, наверное, уже полностью расстрелял все свои снаряды, так мне показалось. Но все никак не мог попасть в шар. Потом подъехала пожарная машина с включенными сиренами, и на ней был весь участок вместе со вспомогательным подразделением. Лейтенант крикнул мне, чтобы я забирался на машину, потому что нам было приказано ехать в западные кварталы и разобраться с транспортной аварией и беспорядками. Ну, я запрыгнул на машину, но все равно старался следить за тем, что творилось в небе. Беспорядки почти кончились. Сирены воздушной тревоги все еще выли, но все просто стояли на месте, задрав головы. Лейтенант велел хотя бы развести людей по зданиям. Я затолкал кого-то в какие-то двери, потом приметил еще одного зеваку с полевым биноклем. Да, забыл сказать, все это время с этого дирижабля палило столько пулеметов, что он казался новогодним бенгальским огнем, и в самолет джетбоя то и дело попадали. Тогда этот парень просто развернул самолет и полетел прямо на эту грабину, как ее, ну да, на гондолу, и протаранил ее. Он, должно быть, тогда уже летел ужасно медленно, но потерял скорость, и его самолет просто врезался в бок этой штуки. Эта летающая громадина слегка опустилась вниз, ненамного, самую малость. Потом лейтенант забрал у меня бинокль, и тогда я приставил к колбу ладонь и попытался высмотреть, что мог. Потом сверкнула эта вспышка. Я сперва решил, что все взорвалось, и нырнул под машину. Но когда выглянул оттуда, шары все еще были в небе. «Берегись! Все в укрытие!» — закричал лейтенант. Все опять запаниковали, кинулись под машины, попрятались, за что могли, или попрыгали в окна. Все это было очень похоже на «Три бездельника». Сноска. «Три бездельника» — комедийный телевизионный сериал, который американское телевидение показывало с 1934 по 1958 годы. Через несколько минут обломки красного самолета засыпали улицы и причал. Повсюду были дым и пламя. Кабина треснула, как яйцо, крылья свернулись винтом, скафандр начал надуваться, и джетбой вздрогнул от неожиданности. Его скрючило в дугу, и вид у него, наверное, был, как у перепуганного кота. Борта гондолы разошлись, как занавес, в тех местах, где в них врезались крылья истребителя. Оттуда вырвалась струя кислорода, и в расколотую кабину дохнуло морозом. Пришлось отцепить шланги. В аварийном баллоне воздуха оставалось на 5 минут. Он пытался справиться с носом самолета, но его руки и ноги словно были закованы в кандалы. Единственное, что представлялось возможным сделать в этом скафандре – выпрыгнуть из самолета и дернуть за вытяжное кольцо парашюта. Самолет накренился, словно грузовой лифт, у которого лопнул канат. Молодой человек рукой в перчатке кое-как ухватился за антенну радара и почувствовал, как она оторвалась от разбитого носа самолета. Он ухватился за другую. Город был в 12 милях внизу, похожий на ощетинившегося иглами зданий дикобраза. Левый мотор, смятый и плюющийся горячим, оторвался и начал падать. Джетбой долго провожал его взглядом. Воздух был лиловым, как слива, оболочки шаров пламенели в лучах солнца, а борта гондолы гнулись и рвались, точно сделанные из картона. Все сооружение содрогалось, как раненый кит. Кто-то вывалился из дыры в металле и пролетел над головой джетбоя, волоча за собой шланги, похожие на щупальца спрута. Следом за ним, вытолкнутые давлением в разреженный воздух, во все стороны разлетелись обломки. Джетбой просунул руку в развороченный борт гондолы, нащупал стойку. Лямка парашюта зацепилась за антенную решетку радара. Самолет повернулся. Джетбой ощущал его тяжесть. Он рванул лямку. Парашютный ранец оторвался. Треснули ремни на спине и в паху. Самолет согнулся пополам, как змея с перебитым хребтом. Потом провалился вниз. Крылья его задрались и сомкнулись над разбитой кабиной. Теперь он напоминал голубя и из последних сил пытался бить крыльями. Потом он перекрутился и начал разваливаться. Какой-то человек вывалился из гондолы и теперь летел вниз, к сверкающему городу, бешено вращаясь, как поливальная установка. Самолет начал оседать у него под ногами. Роберт повис на одной руке на высоте в 12 миль. Он обхватил правое запястье пальцами левой руки, подтянулся, протиснулся сквозь пробоину в борту гондолы и оказался внутри. Там еще оставались двое. Один стоял за рычагами управления, другой в центре, рядом со здоровым круглым контейнером, и пытался вставить в отверстие в контейнере длинный узкий цилиндр. На обоих были водолазные костюмы, уже успевшие раздуться. Поэтому парочка казалась сделанной из надувных мечей, которые затолкали в чересчур длинное нижнее белье. Передвигались они так же медленно, как и он. пальцы Джетбоя нашли рукоятку револьвера. Он рванул его из кобуры. Пистолет вылетел у него из руки, отскочил от пола и отправился в пробоину. Тот, что стоял у рычагов, выстрелил в него. Джетбой бросился ко второму, который держал запал. Его пальцы сомкнулись на раздутом резиновом запястье в тот миг, когда его обладатель втолкнул цилиндрический запал в отверстие в круглом контейнере. Краем глаза молодой человек заметил, что все устройство стоит на открывающемся наружу люке. У его противника была только половина лица. Сквозь щиток водолазного шлема можно было разглядеть блестящую металлическую пластину. Сквозь зияющую дыру в потолке рубки Джетбой увидел, что начал сдуваться еще один шар. Гондола накренилась, и они с лязгом ударились шлемами. Тот, что стоял за рычагами, натянул ранец парашюта и попятился к дыре в борту гондолы. Новый толчок снова бросил Джетбоя на его врага. Они сцепились друг с другом, спотыкаясь о контейнер, каждый пытаясь ухватиться за скафандр противника и за запал. Железнолицый попытался дотянуться до ручки люка, но молодой человек отпихнул его, гондола накренилась, и контейнер покатился, как великанский надувной мяч. Джетбой смотрел прямо в единственный глаз Железнолицего, а тот ногой отпихнул контейнер обратно на люк. Рука его снова поползла к ручке. Юноша крутанул запал в противоположную сторону. Его противник пошарил у себя за спиной и вытащил автоматический пистолет 45-го калибра. Рука в неуклюжей перчатке отпустила запал и передернула затвор. Джетбой увидел направленное ему между глаз дуло. Показания полицейского Фрэнсиса В. О'Хьюи 15 сентября 1946 года, 18:45. Продолжение. В общем, когда железяки закончили падать, мы все выбежали из своих укрытий и стали смотреть вверх. Я увидел под этой летающей штуковиной какую-то белую точку. И тогда я отобрал у лейтенанта бинокль. Это точно был парашют. Я надеялся, что это Джетбой. Может, ему удалось выпрыгнуть из самолета, когда он врезался в дирижабль. Вообще-то я не очень разбираюсь в таких вещах, но точно знаю, что открывать парашют на такой высоте нельзя. А не то огребешь кучу проблем. Потом, прямо у меня на глазах, эти огромные шары взорвались все сразу. Только что они были, а потом бабах, взрыв, и в воздухе только дым. Люди повсюду вокруг радостно закричали. Джетбою удалось взорвать этих придурков до того, как они сбросили атомную бомбу на Манхэттен. Потом лейтенант велел нам забираться в машину. Сказал, что мы попробуем найти паренька. Мы запрыгнули на машину и попытались прикинуть, где он приземлится. Повсюду, где мы проезжали, люди стояли посреди горящих обломков, смотрели в небо и приветствовали парашютиста. Я заметил в воздухе темное пятно, когда мы уже минут 10 были в дороге. Те другие самолеты, которые были вместе с Джетбоем, уже вернулись и летали повсюду, и мустанги, и сандерболты. Можно было подумать, что это обычное авиашоу. Нам как-то удалось выбраться к мосту раньше других. Это было хорошо, потому что, когда мы подъехали к воде, то увидели, что парнишка в скафандре бултыхнулся в воду в футах в 20 от берега и камнем пошел ко дну. Мы прыгнули в воду, подплыли к нему. Я схватился за парашют, а один пожарный за какие-то шланги, и мы вытащили его на берег. В общем, это оказался не Джетбой. Потом его опознали по нашей картотеке как Эдварда Шила по прозвищу Скользкий Эдди. Так, мелкий жулик. Надо сказать, ему изрядно досталось. Мы притащили из машины гаечный ключ и вскрыли его шлем. Так вот, он был весь фиолетовый, что твоя свекла. Там наверху было недостаточно воздуха, и он, конечно же, отключился и обморозился так, что я слышал, ему пришлось отнять одну ногу и все пальцы, кроме большого, с левой руки. Но он выскочил из этой штуковины до того, как она рванула. Мы снова подняли головы, надеялись увидеть парашют джетбоя или что-нибудь еще, но там ничего не было, только это большое мутное пятно плавало, да самолеты носились в воздухе. Мы повезли Шила в больницу. Вот и все. Из показаний Эдварда Шило по прозвищу «Скользкий Эдди» 16 сентября 1946 года. Потом он врезался на своем самолете прямо в нас. Стенки порвались. Фреда и Филмора унесло без парашютов. Когда давление резко упало, мне показалось, что я не могу пошевельнуть ни пальцем. Таким тугим стал мой костюм. Я попытался добраться до парашюта и увидел, что в руках у доктора Тодда запал. Он собирался прикрепить его к бомбе. Я почувствовал, что самолет отвалился от гондолы. Следующее, что я помню, джетбой стоит прямо перед дырой, которую сделал его самолет. Когда я увидел, что у него с собой оружие, то вытащил свою пушку. Но он бросил свой пистолет и двинулся к Тодду. «Останови его! Останови его!» — заорал тот в переговорник. Я выстрелил, но промахнулся. Потом он совсем приблизился к Тодду и бомбе, и тогда я решил, что моя работа уже 5 минут как должна была закончиться, а за сверхурочную мне никто не заплатил. В общем, я стал готовиться выпрыгнуть и слышал в своих наушниках весь этот скрежет и вопли, и как они трепали друг друга. Потом тот заорал и вытащил свой револьвер. И, клянусь, он всадил в джетбоя 4 пули, а ведь они были друг другу ближе, чем я к вам. Потом они оба упали, а я выскочил из пробоины в борту. Вот только я с дуру слишком рано дернул за кольцо, и парашют открылся не так, как надо, весь перекрутился, и я стал терять сознание. Но в самый последний момент он все-таки раскрылся. Следующее, что я помню, как очнулся здесь и узнал, что мне теперь нужно покупать на 1 ботинок меньше. Понимаете, о чем я? Что они говорили, ну, я почти ничего не разобрал. Попробую вспомнить. Тот сказал: «Останови его, останови его!» И я выстрелил. Потом я рванул к пробоине. Они что-то орали. Джетбои я слышал только тогда, когда их шлемы соприкасались по переговорнику Тодда. Должно быть, они то и дело брякались друг о друга, потому что я слышал, как они оба тяжело дышат. Потом тот достал пушку, 4-жды выстрелил в джетбоя и рявкнул: «Умри, джетбой, умри!» А потом я прыгнул, а они, наверное, дрались еще секунду. И потом я услышал, как джетбой сказал: «Я не могу умереть. Я еще не посмотрел историю Джонсона». Прошло 8 лет с того дня, как умер Томас Вулф, но день был совершенно в его стиле. Сноска. Томас Вулф, 1900-1938, американский писатель. По всей Америке стоял один из тех дней, когда лето сдает свои позиции, и на погоду влияют скорее полюса и Канада, а не Мексиканский залив с Тихим океаном. В конце концов, памятник джетбою все-таки поставили. Памятник мальчишке, который не хотел умирать, закаленному в боях 19-летнему ветерану, который помешал безумцу взорвать Манхэттен. Когда страсти улеглись, люди поняли это. Но произошло это далеко не сразу. Прошло много времени, прежде чем люди смогли вспомнить, какой была жизнь до 15 сентября 1946 года, и отправились в колледж или покупать новый холодильник. Когда нью-йоркцы подняли головы и увидели, что джетбой взорвал нападавший летательный аппарат, они решили, что все их беды закончились. Они ошибались. Дэниел Дек. «Мой второй пилот – никто. Жизнь джетбоя». Липпинко, 1963. С неба опускалась густая дымка. Она медленно вползла в струйное воздушное течение, и часть ее ветром понесло на восток. Под этими потоками облако вновь собралось и повисло плотной пеленой, а затем начало медленно оседать на раскинувшийся внизу город, то выкидывая длинные узкие языки тумана, то вновь втягивая их. Там, где они опускались на землю, слышался слабый звук, похожий на шорох капель легкого осеннего дождя.